Почему важно читать ребенку? Чтение перед сном — старая добрая привычка, которая полезна не только детям, но и взрослым. Читая малышу с самого раннего возраста, мы развиваем его воображение, фантазию и учим самостоятельности. Особенно полезно читать книги перед сном. Чтение успокаивает ребенка, он крепче спит. Кроме того, маленьким детям очень важен распорядок дня. Читая книжку перед сном каждый вечер, вы приучаете малыша к ежедневному ритуалу, и он быстрее засыпает. Вот несколько советов о том, как правильно читать книги ребенку. Первое. Читайте с душой, выразительно, полностью погрузившись в процесс. Второе. Имитируйте голоса разных героев. Третье. Не забывайте про интонацию. Ускоряйтесь или замедляйтесь в нужных моментах, переходите от громкого восклицания до шепота. Четвертое. Обратите внимание на иллюстрации. Обсудите их с ребенком. Пятое. Поговорите о прочитанном. Узнайте мнение малыша о героях, сюжете, что ему больше всего понравилось, что осталось непонятным. Сборник историй «Якоб учится общаться» отлично подойдет для чтения и прослушивания перед сном и наверняка станет вашей настольной книгой. Ведь каждый рассказ о приключениях малыша Якоба — это ситуация, знакомая и понятная ребенку. Лана Богомаз, главный редактор «Альпина Дети».